Автобус покачивало. Петельников старался не шевелиться и стоял, как привинченный к полу. И все-таки старушка не удержалась. «Господи, с утра хлещут!» На остановке он спрыгнул и пошел в прокуратуру пешком. Инспектор ехал с обыском. Самогонщица выхватила из шкафа бутыль с бледно-рыжей жидкостью и уронила ее на пол с радостными словами. «Ой, простите!» «Это простите!» она бросила раньше, чем бутыль. Прежде чем разлететься на крупные куски, бутыль задела стол, поэтому добрая половина жидкости еще в воздухе вылилась на инспектора, пропитав брюки и даже попав в ботинок. Теперь самогон испарялся. Петельников отшагал два квартала и у тополей свернул на асфальтовую дорожку к прокуратуре, вдыхая пропадающий запах почек, который еще остался на бледно-салатных листочках, дух смолы и меда. Между тополями и зданием было что-то вроде скверика, стояло несколько свежевыкрашенных скамеек и тянулась узкая рабатка с крепкими стрелами листьями ирисов. Цветы будут синими. Комендант Александр Иванович сажал только синие. Инспектор прошел мимо небольшой толпы женщин, человек 10 сгрудилось у скамейки. Он прошел бы мимо, потому что в здании жила не одна организация, и люди всегда роились у входа. Он наверняка прошел бы мимо, потому что 10 женщин могут образовать толпу ради пары босоножек. Но Петельникова остановил голос, который шел из центра этого людского скопища и который он где-то слышал. Инспектор вернулся и тронул локоть девушки, стоящей чуть в стороне. «Что дают?» «У человека дом в пригороде сгорел», — сердито ответила она. «2 рубля я пожертвовала». «А я 3», — с готовностью объяснила вторая девушка. «Осталась бедняжка в чем была». Пожилая женщина повернулась к ней и, вытирая глаза, тихо возмутилась. «При чем тут в чем была? У нее муж в доме сгорел». «Я 5 пожертвовал», — сказал мужчина. «Был таки здесь и один мужчина». Петельников слегка протиснулся. На скамейке сидела дама средних лет с красными веками, опухшими губами и почему-то мокрой прической, словно ее только что окатили из пожарного шланга. Она нервно комкала платок и рассказывала обессиленным голосом. «Пришла я утром на пепелище, от него еще пар идет. Стала разгребать золу, и вижу кость, да не одну, моего Андрея косточки. Захотелось мне упасть в золу и задохнуться ее гарью». Петельников узнал. Калязина Аделаида Сергеевна, с которой он сталкивался по заявлению о пропаже каракулевой шубы. И вдруг из золы, из этого праха... Она обвела взглядом напряженные лица и остановилась на инспекторском, самом напряженном, самом сочувствующем. «Ну и...» — подбодрил он. Из этого праха послышался как бы тихий стон. Чуть слышно выдохнула Аделаида Сергеевна, не отводя взгляда. «Ну и...» — повторил инспектор. «Это стонала душа моего Андрея, товарищ Петельников». «Граждане», — обратился он к людям, — «выяснилось, что стонала не душа, а ее муж Андрей, который оказался закрытым в подполе. Он жив и невредим. Прошу всех назвать свои фамилии и адреса». «Зачем?» — удивилось сразу несколько голосов. «Для прессы, товарищи, для прессы, поскольку вы не бросили человека в беде». Инспектор за 5 минут переписал свидетелей, печаль которых чуть развеялась. Попадут в газету. «А вам, гражданка Калязина, предоставляется 2-комнатная квартира, как пострадавший от стихийного бедствия. Пойдемте со мной, товарищ Рябинин вручит вам ордер». Аделаида Сергеевна вскочила, и пока инспектор прятал записную книжку, в один миг рассовала все деньги уже ничего не понимающим людям. «Спасибо, мне дали квартиру, и теперь деньги не нужны». «Сколько набрали?» — сурово спросил инспектор. «Не считала», — смиренно ответила Калязина и вдруг удивилась. «Чем это пахнет?» «Алкоголем», — сказал мужчина, воззрившись на инспектора. «Друзья мои», — просительно со слезой заговорила Аделаида Сергеевна. «Когда с вами будет беседовать пресса, не забудьте про этот запах, исходящий от гражданина Петельникова». Из дневника следователя. «Думаешь, ищешь, мучаешься. Время проходит, капли собираются, и однажды тебя стукнет «нашел». Радость, сам додумался. И вот открываешь какую-нибудь книгу и видишь свою вымученную мысль, напечатанную черным по белому. Но самое поразительное не то, что додумались до тебя, а то, что эту мысль ты, оказывается, знал и раньше. Знал и искал. И вот тебя осенит, ты ее знал да не понимал. Только пройдя к ней путь сам своими ногами, ты впитаешь ее в свою душу. Пусть она найдена до тебя, теперь это истина твоя. Поэтому-то чем человек жив? Справедливость, любовь, доброта, смысл жизни. Нужно рожать самому, ни на кого не перекладывая, как мать не перекладывает роды своего ребенка.